Глава 8. Запустив пальцы в волосы, Харпер поспешно собрала их в небрежный пучок. Дела Люка находились в катастрофическом состоянии. За последние 2 месяца в системе ничего не обновлялось. Повсюду были разбросаны стопки разрозненных документов, а база данных была посмешищем. Но работа Харпер понравилась. Офис находился на 2-м этаже кирпичного здания в деловой части Беневилианса. Потолки были высокие, в огромные полукруглые окна проникали солнечные лучи, падающие на сучковатый пол из твердых широких досок. Харпер склонилась над старым чертежным столом, который переоборудовала в рабочее место. Она задвинула его в угол, поставив так, чтобы в поле зрения попадал кабинет Люка. Неважно, что сейчас его там не было. Да и судя по грудам документов, занимавших все поверхности, включая пол, он, вероятно, не проводил здесь много времени. Харпер передвинула теперь уже аккуратно разложенную стопку дел на край стола и потянулась к новой. Ей нравилось работать здесь. Нравилось быть причастной к тому, чем занимался Люк. Сказав, что занимается строительством, он не упомянул, что руководит невероятно успешной фирмой, заключающей подряды на строительство. Роясь в делах, Харпер обнаружила, что как банк на 2-й улице, так и просторный фермерский дом на окраине города, которыми она восхищалась, были проектами Гаррисона. Если в наши дни некоторые мужчины не в силах умолчать о каждом из своих мелких достижений, то Люк был могила. Он мог помешать ограблению банка и принять роды в обеденный перерыв. Единственным, от чего бы он ни отказался, был сэндвич с беконом, латуком и помидорами. Это только подстегивало желание выудить из него информацию. Харпер подпрыгнула, когда на клавиатуру перед ней опустился коричневый бумажный пакет. «Мама шлет тебе наилучшие пожелания», — сказал Люк, стоявший за ее спиной. Харпер вцепилась в пакет. «Что это такое? Неважно, не говори». Развернув пирожное, она надкусила его. Какое блаженство!» «Она сказала, что ты можешь поделиться со мной, если захочешь», — намекнул Люк. Не отрываясь от пирожного, она посмотрела на Люка. «Посмотрим, заслужил ли ты это. Не вызволил ли ты из беды каких-нибудь старушек?» «Нет, но зато я не вверг никого в беду». «Этого вполне достаточно». Она вручила ему пирожное. Она наблюдала, как он, развернув пирожное, по-мужски откусывает от него. «Как идут дела, босс?» «Не слишком плохо. Просто проверяю новую сотрудницу, чтобы убедиться, что она не красит ногти и не дремлет в рабочее время». Наморщив нос, Харпер посмотрела на него. «Что касается работы, то тебе нужно познакомиться с моим боссом. Что за любитель щелкать кнутом?» «Хм, Люк с кнутом? Довольно сексуально. Еще сексуальнее, если бы он был без рубашки». Не обращая внимания на ее фантазии, Люк окинул взглядом ее рабочий стол. «Тебе что-нибудь нужно?» Откинувшись в кресле, она откусила пирожное. «Думаю, я управлюсь через месяц, а когда я уеду, ты будешь скучать по мне». «Посмотрим», — Люк произнес это с улыбкой. Их прервал пронзительный звон. Схватив со стола сотовый телефон, Харпер застонала. Она ответила со злобой, взмахнув рукой. «Прекрати звонить мне!» — крикнув в телефон, она отключилась. «Проблемы?» Харпер закатила глаза. «Это тот, который не может удержать свой член в штанах!» Люк нахмурился. «Сколько раз он звонил тебе?» Она прокрутила входящие вызовы. «Всего 33 раза, начиная с пятничного вечера». «Он оставлял голосовые сообщения?» Харпер проговорила, имитируя слегка невнятный мужской голос. «Ох, малышка, я хочу, чтобы ты вернулась. Тиффани ничего не значит для меня. Ты не знаешь, где моя футболка с Бэтменом?» Снова зазвонил телефон, и Люк выхватил его у нее из рук. «Хочешь, чтобы он перестал звонить тебе?» «Фу, да. Как ты собираешься добиться этого?» «Я? Твой липовый бойфренд. У меня много возможностей». Выпрямившись, Люк ответил на звонок. Он отошел на несколько шагов, и Харпер, слушая, напряглась. Люк стоял, широко расставив ноги, положив руку на бедро и пристально смотрел в окно. В нем всегда чувствовалась удивительная мощь. Всеми его поступками двигали воля и контроль. Люк редко отвлекался от того, что делает, поэтому казалось, что он всегда полностью сконцентрирован на поставленной задаче. Он был настолько сосредоточенным, что Харпер всякий раз казалось, что он смотрит на нее. Она ощущала себя значимой, достойной внимания, интересной. А теперь мужчина, заставивший ее почувствовать, что она значима, достойна внимания и интереса, разговаривал с тем, кто обращался с ней как со сменной деталью. Закончив, Люк снова подошел к Харпер и бросил ей телефон. «Ну?» — спросила она. «Он больше не будет звонить и отправит тебе сюда, в офис, последний чек на зарплату». С радостным криком Харпер вскочила с кресла. Взмахнув руками, она обняла Люка за шею и чмокнула в щеку, с удовольствием ощущая привкус щетины на своих губах. «Когда я получу зарплату, я приглашу тебя на ужин». Люк взял ее за талию и не отпускал. «Не думаешь ли ты, что это я должен платить на нашем первом свидании?» «Нетрадиционные отношения требуют нетрадиционного этикета. Кроме того, мы уже спали вместе, и ты принес мне пирожные, которые твоя мама испекла для меня. Мы практически помолвлены». Он снова как будто занервничал. Как показалось Харпер, он хотел дать задний ход и сохранить между ними определенную дистанцию. Харпер была довольна тем, что сумела заставить его испытывать некоторые неудобства. Отчасти это было компенсацией за волнующий трепет у нее в животе, который она ощущала, когда Люк смотрел на нее своими проникающими в душу глазами. «Посмотрим», — сказал он, делая шаг назад. «Я собираюсь разобраться с кое-какими документами, а потом снова уйду. Тебе что-нибудь нужно?» «Нет, все в порядке». Глядя, как Люк направляется в свой кабинет, Харпер улыбнулась. Теперь это была ее жизнь, по крайней мере, на ближайший месяц. Хорошая работа в прекрасном офисе вместе с боссом и соседом по дому, который был до того привлекательным, что она не могла отвести от него глаз. Харпер попыталась сконцентрироваться на работе, но поняла, что ее внимание постоянно направлено в угол офиса. Прямо напротив нее, за рабочим столом, в своем кабинете сидел Люк, который, насупив брови, смотрел на экран компьютера, откидываясь в кресле, чтобы кому-то позвонить. Периодически она ловила на себе его взгляд. Может быть, Люка смущало ее присутствие так же, как его присутствие смущало ее? С каждым разом, когда один из них ловил взгляд другого, Люк хмурился все сильнее. Примерно через полчаса, в течение которого они украдкой поглядывали друг на друга, Люк оттолкнулся от стола, схватив стопку бумаг и планшет. «Я иду навстречу. Вероятно, я не вернусь после нее». «Хорошо, босс, удачного дня». Харпер улыбнулась. Она постаралась смотреть на монитор, а не на задницу Люка, когда он уходил. Это было нелегко. Харпер проработала еще час, прежде чем ее снова прервали. В комнату неторопливо вошел невысокий худой мужчина в синей фланелевой рубашке и рабочих брюках с подтяжками. Поверх скорее седой, чем рыжей кудрявой бороды, на Харпер внимательно смотрели выцветшие голубые глаза. «Итак, ты, та девушка, которая взбаламутила весь город», — сказал незнакомец, скрестив руки на груди. Харпер скинула брови. «Это маленький город. У меня ощущение, что его можно взбаламутить без особых усилий». Он прищурился, глядя на нее. «Как я слышал, ты ростом чуть больше 6 футов и рыжеволосая. Простите, что не оправдал надежд. Мне нравятся рыжеволосые». Явно разочарованный, он покачал головой. Харпер не знала, как реагировать на это. «Не могу понять, глупая ты или сумасшедшая», сказал он, прислоняясь к стене офиса. «Здесь есть отдел кадров? Куда мне следует зайти и пожаловаться на вас?» Незнакомец фыркнул. «Не будь такой неженкой». «Подождите минутку. Вы тоже здесь работаете?» Он опять фыркнул. «Работаю ли я здесь?» «Я работаю в этой компании с тех пор, как Люк основал ее, а до этого я работал на Чарли». «Как вас зовут?» «Фрэнк». «Фрэнк? Меня зовут Харпер». «Босс поселил тебя слишком поспешно. Тебе так не кажется?» «У себя дома или в офисе?» «Дерьмо. 3 дня с Люком, и благодаря ему она уже отвечает вопросом на вопрос». «Я хочу сказать, что у босса свои причины для того, чтобы предоставить тебе приют, дать тебе работу. Я здесь не для того, чтобы оспаривать его суждения, возможно, сомнительные. Я здесь для того, чтобы предупредить тебя, если ты напакостишь этой компании или этой семье, ты будешь иметь дело со мной. Они все достаточно натерпелись за последние годы, и не нужно, чтобы появилась какая-то безумная горячая голова и все испортила». «Вы думаете, что я безумная горячая голова?» «Ты, визжа как свинья, попыталась остановить мужчину в два раза выше тебя ростом, разве не так? У тебя синяк под глазом размером с кулак. Ты бездомная, вот и прикатила в наш город. Может быть, у меня был просто тяжелый день?» «Ага, ладно, возможно. Только не тревожь никого в городе своими неприятностями. Это славный город, здесь живут славные люди. Поэтому если ты здесь ненадолго, двигай дальше». «Должно быть, вы очень беспокоитесь о Гаррисонах, раздумаете, что должны защитить их от потенциальной угрозы в моем лице». «Они хорошие люди. Может быть, ты тоже хороший человек, но я тебя не знаю. Я знаю Люка и всех остальных из его семьи. Поэтому, если ты будешь добра к ним и не станешь ставить мне палки в колеса, мешая работать, мы поладим». «Довольно честно, Фрэнк. Я буду иметь это в виду, и просто чтобы ты был в курсе, если ты будешь хорошо выполнять свою работу, не будешь злить клиентов или каждый день приходить сюда и орать на меня, мы поладим». Он быстро кивнул. «Довольно честно. Увидимся». Коротко отдав честь, он вышел из офиса. Этот городок был слишком маленьким.